Когда пользуешься им, то всегда к кому-нибудь обращаешься. Конечно, это лучше, чем такая беседа с самим собой, хотя и последнее не лишено прелести. Я ничего в этом не смыслю. Если хочешь, дорогое дитя, я могу выразиться яснее. Не надо, матушка, не надо. Я ничего не знаю и предпочитаю оставаться в неведении, нежели узнать то, что, быть может, сделает меня еще более несчастной. У меня нет желаний, и я не стремлюсь иметь такие желания, которых не смогу удовлетворить. А почему бы ты не смогла удовлетворить их? Да как же? Так как я? Как вы? Но ведь в этом монастыре никого нет. Есть вы, дорогой друг, и есть я. Ну и что же я для вас, что вы для меня? Какая невинность! Вы правы, матушка, я очень невинна и предпочла бы умереть, чем перестать быть такой, какая я есть. Не знаю, почему последние мои слова произвели на настоятельницу неприятное впечатление. Лицо ее вдруг изменилось. Она стала серьезной, пришла в замешательство. Рука ее, которая лежала на моем колене, перестала его сжимать, потом она совсем убрала руку. Глаза ее были опущены. «Что случилось, матушка?» — спросила я ее. «Или у меня сорвалось какое-нибудь слово, обидевшее вас? Простите меня. Я пользуюсь свободой, которую вы сами мне предоставили. Я не взвешиваю того, что говорю вам. И даже если бы я взвешивала свои слова, я бы иначе не выразилась. А может быть, сказала бы что-нибудь еще более неуместное?» Предмет нашей беседы так чужд мне. Простите меня. При последних словах я обвела руками шею настоятельницы и прильнула головой к ее плечу. Она порывисто обняла меня и нежно прижала к себе. Так мы оставались несколько минут. Затем, обретя спокойствие, она с обычной сердечностью спросила: «Сюзанна, вы хорошо спите?» «Прекрасно», — ответила я. «Особенно в последнее время». «И скоро засыпаете?» «Обычно довольно скоро». «А когда вы засыпаете не сразу, о чем вы думаете?» «О моей прошлой жизни, о той, которую остается прожить. Молюсь Богу или плачу. Всего не перескажешь. А утром, когда вы рано просыпаетесь, я встаю». «То вы сразу встаете?» «Сразу». «Не любите помечтать?» «Нет». «Понежиться на подушке?» «Нет». «Насладиться теплотой постели?» «Нет». «Никогда!» Она остановилась на этом слове, и не без основания. То, о чем она собиралась спросить меня, было дурно, и, возможно, что я поступаю еще хуже, передавая это вам. Но я решила ничего не утаивать. «У вас никогда не являлся соблазн полюбоваться своей красотой?» «Нет, матушка. Я не знаю, так ли я хороша, как вы находите, но если бы я и была красива, то мною должны были бы любоваться другие, а не я сама». «А у вас не являлась мысль провести рукой по этой чудесной груди, по бедрам, по животу, по этому крепкому телу, такому нежному и белому?» «О, никогда! Ведь это грешно. И если бы это случилось, я не знаю, как бы я в этом созналась на исповеди». Не помню, о чем еще у нас шел разговор, как вдруг пришли доложить настоятельнице, что ее ожидают в приемной. Мне показалось, что посещение это ее раздосадовало, и что она предпочла бы продолжать нашу беседу, хотя мы болтали о таких пустяках, что о них не стоило жалеть. Мы расстались. Никогда еще община не переживала таких счастливых дней, как со времен моего вступления в монастырь. Казалось, что сгладились все неровности характера настоятельницы. Говорили, что благодаря мне она обрела душевное равновесие. Она даже предоставила общине ради меня несколько дней отдыха, а в такие дни, называемые праздниками, стол бывает несколько лучше, чем обычно. Церковные службы короче, и все время между ними отводится досугу. Но это счастливое время вскоре должно было кончиться для всех, как и для меня. За только что приведенным мною эпизодом последовало множество ему подобных, но я их опускаю.